Часть третья. Эра огня. 511 О.Э. Вулф на том острове, а вот я на этом. Тот неприступен остров, топями окруженный. Автор неизвестен. Вулф и Эадвакер. Глава 42. Юг. Тунова, пока Хидат разбирала ей влажные волосы, смотрела в пустоту перед собой. Светильники мигали, отгоняя беззвездную тьму. К рассвету у матери будет новая предстоятельница. Тунову волновала эта ночь. А вдруг она не сумеет скрыть горе? От печали каждый час делался крутой вершиной, но ради Эсбор она должна была вынести эту ношу. Сагул Еданья скончалась тихо. Ее тело иссохло, пожелтело. Тунуви, как хранительница могилы, выпало проводить похоронный обряд. Ей нечасто случалось исполнять эту обязанность, но когда случалось, бальзамом на сердце было помогать семье отдать дань умершим. На рассвете того же дня они с Эсбор обмыли старую подругу, помолились божествам перехода и смерти. На закате они положили Сагул покоиться у корней дерева. Пусть оно возьмет обратно свой огонь, пока сестры и братья поют песни плачи. Ее Ихневмон, свернувшись на кургане, умер той же ночью, и его погребли рядом. Тунува посадила на обеих могилах сабру, полила семена смолистым вином. Сагул будет жить в плодах дерева. Ее огонь и впредь будет направлять дочерей в пути. Закончив, Хидат поднесла Тунуве зеркало. Та осмотрела заплетенные на голове сложные косички, потом взглянула себе в глаза. Под глазами собрались мешки. «Спасибо тебе, Хидат!» Она впервые за много часов подала голос. Хидат тронула ее за плечо. «Ты справишься, Тунува!» «Все мы должны справиться!» Тунува отложила зеркало. «Ради Эс. Вы всегда были с Сагул ближе других, кроме только Денок. Теперь я не уверена. Десятки лет дружили, и все-таки такого я от Сагул не ждала». Ответа не было. Хидат отвернулась, закрепляя золотые заколки у себя в волосах. Сию ожидала в коридоре, накинув на плечи зеленый плащ послушницы. Она еще во время беременности вкусила плод, но пока не была признана посвященной. Ее волосы, украшенные сердоликом и золотыми пластинками, волной спадали на спину. «О, Тунова!» Они обнялись. «Какая ты красивая! Мне бы быть такой изящной!» «Ты всегда такая, солнышко!» Вымученно улыбнулась Тунова. «Готова?» «Да». Сию с блестящими глазами сжала ее руки. «Я так рада за Эсбор. Она рождена для красного плаща». Сию, кажется, говорила от души. Об Анайсо она пока не знала. Тунува пожалела, что не может известить о смерти мальчика его родных. «Ты сегодня так на нее похожа», — сказала она Сию. «Поможешь мне поддержать ее в исполнении долга?» «Конечно, помогу». Посвященные единогласно признали Эсбор настоятельницей, даже те, кого не было сейчас в обители. Гашин разослала короткие извещения. За 5 веков в признании отказывали лишь 2 мунгунам, одной за дурное обращение с их невмоном, а другой, когда настоятельница объявила себя ее родительницей. Эсбор заслужила право на власть. Хидат вышла в белом плаще, с деревянным, выложенным золотом ларцом в руках. «Это тебе, хранительница могилы», — сказала она, протянув ларец. Тунува его взяла. Он был не так тяжел, как казался, зато его содержимое обещало лечь на Эсбор тяжкой ношей. Они втроем прошли через обитель и влились в процессию, спускавшуюся по ступеням в долину крови. Тунува заметила Канту, незаметно кивнула ей. Сагул оставила табличку с вырезанными на ней последними желаниями и, в числе прочего, просила принять Канту. Теперь Эсбор решит, следует ли почтить это желание. Тунува знала, что Эс не откажет. та слишком любила и почитала Сагул. Обряд всегда проводили ночью под плодами, зажженными огнем покойной сестры. Когда настоятельницей стала Сагул, Тунуве едва исполнилось 12, но она запомнила чудо преображения женщины в настоятельницу. Воительницы выстроились по одну сторону, мужчины по другую, оставив проход для Эсбор. Сию подошла к Елене, а Тунува заняла место между Денок и Апоей, обе в белых платьях посвященных, у подножия дерева. Здесь пахло мускусом ихневмонов, цветами и апельсинами. Когда на ступенях показалась Эсбор, на долину спустилась тишина. Мужчины и послушницы подняли лампады, воспламененные засветили свои огоньки. Колеблющийся свет отразился во множестве глаз. На рассвете Эсбор обновила свою магию, огненное божество, еще не остывшее после горна. На ней было селенийское венчальное платье, сетчатое, на голое тело. Лицо застыло, словно каменное, но, проходя, она касалась каждого ладонью. Она преклонила колени перед деревом. Денок, как старшая, первой возложила руку ей на голову. «Эсбор Дио Апая Акнара», — произнесла она, — «ты верно и неколебимо служила матери. Ныне ты стоишь перед апельсиновым деревом, как стояли многие сестры до тебя. Ты преклоняешь колени под его ветвями, как преклоняла мать. Семья просит тебя представлять ее в лице настоятельницы, возглавить и объединить нас в противостоянии безымянному. Примешь ли ты наш призыв к оружию?» «Приму», — сказала Эсбор. Денок принесла ожерелье, которое носила прежде Сагул, с драгоценным медальоном из янтарной смолы апельсинового дерева. Эсбор опустила перед ним голову. Следующей вышла вперед Апая с соком в руке. «Эсбор Дю Апая Акнара», — сказала она, — «я свидетельствую, что ты плод моего чрева, и в тебе кровь Саяти Дю Верду Акнары. Готова ли ты стать матерью всем детям обители?» «Готова». Апая помазала ее. Даже ее жесткое лицо сегодня явственно выражало гордость. Тунува была последней. Она вручила один из своих ключей Йонту Еданье, и та, встав на колени перед ларцом, отперла замок. Тунува с величайшим бережением извлекла драгоценнейшую из реликвий. Он сохранил запах. Древний, тревожащий душу запах. Запах полежавшего на солнце мяса, запах железа и времени. За долгие годы он высох, залубенел. Прежней хранительнице могилы пришлось потратить множество усилий, чтобы материя сохранила гибкость для ношения на теле. «Эсбор Дю Апая Акнара», — сказала Тунува, — «это смертный плащ матери, впитавший кровь безымянного». Она накинула его на плечи Эсбор. «Примешь ли ты его тяжесть и все, что он несет с собой?» «Приму». Последним из даров Денок преподнесла Эсбор железное копье Мулсуп. Древко его опоясывали золотые и серебряные ленты. Наконечник, отполированная тьма, тысячи лет хранил чистоту и заточку. Эсбор приняла оружие и встала, повернувшись лицом к своей семье. «Я Эсбор Дю Апая Акнара, настоятельница обители апельсинового дерева. Я возобновляю свой обет матери. В смирении я занимаю ее место. С гордостью я храню апельсиновое дерево. С любовью я смотрю на каждого из вас и предлагаю себя вам в родительницы, сестры, защитницы и острие копья. Да сохранит она твой клинок острым, а сердце полным огня», — отвечала обитель, — «и да вселит твое имя ужас в того, которому нет имени». Тунува проснулась в незнакомой постели. Пошарив руками, нащупала влажные смятые простыни. Снаружи грохотал водопад. Она вобрала в себя расписной потолок палаты невест. Последнее, что видела в жизни Сагул. Эсбор отказывалась от кровати Сагул, видя в ней погребальные носилки, но Тунува посоветовала подруге с самого начала жить так, как намерена впредь, изгнав призраков из своей новой комнаты. И вот Эсбор осуществила священный брак с деревом, переночевав здесь, на смертном ложе, окуренном запахом роз. Наверняка об этом маленьком утешении позаботился никто иной, как Имсурин. Он знал, что Эсбор разделяет эрсерскую веру в способность розы отгонять неспокойные сны. И когда они зачинали сию, наполнил комнату их ароматом. Тунува все равно всю ночь не выпускала ее из объятий. Даже у розы нет власти над страшной явью. Празднование закончилось под утро. На языке еще держался вкус солнечного вина. Сию танцевала и смеялась ночь напролет. Радость ее била через край. Эсбор решила выждать еще несколько дней, прежде чем обрушить на нее известие об Анайсе. Для Сию оно станет ударом, но надежда, что мальчик жив, смягчит боль. Если она когда-нибудь узнает правду, ее счастье истлеет. На полу лежали солнечные пятна. За оконным переплетом на балконе стояла нагая Эсбор. Она всегда так делала, если просыпалась в поту. Тунува вышла к ней. Эсбор не сводила глаз с горизонта, в волосах блестели водяные брызги. В сумерках глаза ее казались почти черными, но сейчас первые лучи солнца высветили в них темный янтарь. «Настоятельница», — сказала она, — «похоже на сон». «Розы помогли?» «Думаю, больше ты, чем розы». Эсбор еще не сняла ожерелье. «Мунгуной будет Хидат. Вести за собой ей еще учиться и учиться. Но она сильная и хорошо владеет собой. Она научится у тебя». Эсбор кивнула. «Я приняла мантию, когда мир обернулся против нас», — сказала она. «Помню, Сагул меня выбрала, и я не сомневалась, что создана для этого плаща. Но я тогда была молода и самоуверенна». Тунова знала, что не стоит трогать ее, потную, но придвинулась как можно ближе. «Сомнения и страхи — это естественно», — сказала она. «Ты приняла по наследству священный долг перед всеми нами, но и мы в свой черед готовы тебя поддержать. Сестры в обители не бывают одиноки». Эсбор взяла ее руку, поцеловала. «Настоятельница!» Они обе обернулись на голос. Апая вышла на балкон с халатом в руке. «Моя птица принесла сейчас письмо от Дарании. Портовая начальница в Подавии спешно известила ее о занесенной из Ментендона тяжелой болезни». «Болезни?» — переспросила Эсбор, набрасывая халат. «Донесение не дает точного описания, но она протекает тяжело, вызывает красные пятна на руках и страшные боли. Ее Величество закрыло порт и перекрыло Хармарский проход с юга». «Во имя матери, что же это?» — пробормотала Эсбор. «Неужели мир сошел с ума?» «И его дыхание, и ветер от его крыльев несли чуму, отравлявшую все на его пути. Люди болели, кровь их делалась горячей, такой горячей, что они вопили и выли, погибая на улицах». «Жгучая чума!» — пробормотала Тунува. «Проклятие, принесенное безымянным в Юкалу!» «И я о том же подумала», — кивнула Апая. «Нам она не должна грозить. Болезнь, пришедшая снизу, едва ли укоренится в нашей крови». «А мужчины, дети?» «Надо поискать в архивах. Возможно, Саэти или Сошин оставили для нас записи. Саэти занимались ароматическими составами, и обе они интересовались целительством и алхимией. Ясно, что эта чума уже однажды приходила и сошла на нет. Если от нее есть лечение или защита, они, вероятно, знали». «Мы должны увидеть болезнь своими глазами», — сказала Эсбор. «Увериться, то ли это, что мы думаем». «Да, ты могла бы послать Сию», — предложила Апая. если не отказалась от мысли отпустить ее в мир?» Тунова бросила взгляд на Эсбор. Та в задумчивости крутила на пальце золотое кольцо, полученное, когда Сагул избрала ее мунгуной. Кольцо украшал цветок из солнечного камня. «Я должна обратиться к обители», — сказала она. «Апая, собери всех в военном зале». Она отступила в тень. Тунова переглянулась с Апаей. Та шевельнула бровью. «Не оставляй ее, Тунова», — тихо попросила она. «Кормила обители в ее руках, но парусом ей будешь ты». Все собрались задолго до полудня. Эсбор встала перед девятью колоннами. Недавно здесь родилось существо с огнем в глазах, несущее смрад горы ужаса, — заговорила она. Наверняка оно явилось не одно. Пришло наше время, братья и сестры. Пора исполнить свой долг — оборонить юг. Все молча слушали. Малый отряд выйдет завтра с Апой Акнарой, чтобы разведать, с какой угрозой мы имеем дело. Остальные останутся защищать дерево и ожидать призыва от наших южных союзников. Все послушники и посвященные будут с рассвета до заката оттачивать боевые навыки. В обязанности каждого мужчины входит изготовление стрел. Сестры, не забывайте упражняться в постановке сторожков. Помните, что пламя может погубить и вас. Тунова с гордостью смотрела на подругу. «Вчера вы видели на моих плечах плащ Клеолинды, окрашенный кровью безымянного. Сегодня я даю вам надежду разделить ее славу. Существа, рожденные из подземных камней, по всей вероятности, отпрыски змеев, вылетевших из горы ужаса. Любая из посвященных, убив змея, заслужит право окрасить свой белый плащ его кровью. Те, чьи плащи окрашены кровью, будут называться красными девами». Она с презрением выплюнула слово, которым в Инисе прозвали мать. Галиан-обманщик искал в Лазии обитель, пристанище для изобретенной им веры, возносившей на вершину его самого. Клеолинда сказала ему, что хочет основать обитель иного рода, и исполнила обещание. Словам Эсбор отозвались мрачные смешки. «Еще он искал здесь невесту, деву, а я назову вас девами иного рода, такими, какие нагнали бы на него дрожь, девами, омытыми кровью, иного ранга, новый ранг для новой эпохи». Военный зал зазвенел согласными криками. «После 5 столетий ожидания нашему поколению выпало не только славить мать, но и исполнить то, что исполнила она», — объявила Эсбор. «Готовьтесь. С сегодняшнего дня мы на войне». Когда стали расходиться, Тунова подошла к ней, пожала руку и замерла, уловив холодок магии. У входа стояла Канта. «Канта!» — позвала Тунова. Та склонила голову. «Тунова? Настоятельница! Я не хотела ночью тревожить тебя разговорами, но меня растрогало такое почтение к дереву и возвышение его новой защитницы. Я благодарна судьбе, что мне выпало это увидеть». Канта радостно улыбнулась. «И обрести новый дом». «О чем ты говоришь?» — нахмурилась Эсбор. «Покойная настоятельница сказала, что я могу остаться здесь послушницей». «Сагул доверила последние желания лишь мне и Денок. Когда она тебе сказала?» «Эсбор», — к ним подошла рассерженная Апая, — «я не могу найти Сию. Где она?» «В Лазейской пуще», — ответила Канта. В Тунове зародилось недоброе предчувствие. «Ей не дозволено туда ходить», — еще сильнее нахмурилась Эсбор. «Где ты ее видела, Канта?» Заметила, как она уходила утром. Канта обвела их всех взглядом. С ней был ее Ихневмон и младенец, и одеты они были для выезда. Вот я и подумала. Эсбор с Туновой уже пустились бегом. Предчувствие перебродило в тревогу. «Пожалуйста», — молилась Тунова, взбегая по лестнице. «Пожалуйста, мать, Пусть она просто на охоту!» В солнечной комнате они нашли тщательно сложенный зеленый плащ и записку. Эсбор, развернув листок, повернула его так, чтобы и Тунува могла прочесть. «Я все знаю. Я нашла Анайса в леднике. Молюсь, чтобы вам никогда не пришлось увидеть так никого из любимых. Я беру с собой Лукери и Лалхар, а больше никого. Елени на этот раз ничего не знает. Я не стану растить дочь там, где убили ее отца. Заберу Лукери туда, где для нас найдутся любовь и защита. Не пытайтесь меня искать, иначе я всему миру расскажу об обители». «Не было его в леднике. Хидат с Имином его похоронили». Эсбор покачала головой. «Я почитаю богов, но никогда не винила их в мирских делах. А теперь гадаю, не играет ли нами старик Малок? Надо ее догнать. Сию и пуще не проедет, а тем более нет. В прошлый раз я это оправдала, но настоятельница не может посылать людей на поиски кровной дочери, когда каждой сестре надо готовиться к бою». Эсбор устало отложила записку и добавила: «Пусть ее гнев выгорит сам собой. Эсбор, с ней их не вмон. Стоит им выйти за пределы пущи, Лалхар навлечет на себя охотников. Тем скорее она вернется. Если я поеду за ней, ты меня остановишь?» Эсбор взглянула на подругу. «Ты не знаешь, куда она отправилась. Нин возьмет след, а я, по-моему, знаю, Эс. Она пойдет к родным Анайса в Карментум», — сказала Тунува. «Тебе нельзя ее догонять, а мне можно. Позволь мне привести ее домой». Эсбор отвернулась к очагу. «Ты мое решение слышала, Тува. Если уйдешь, не будет тебе моего благословения». Тунова задумалась. А когда заговорила снова, едва не разрывалась надвое. «Пусть так», — сказала она и вышла.